Дорогие мои братья и сестры, мне очень приятно быть на этом общении. Это третья неделя, когда мы на вашем Урале кругом ездим по церквам. И каждый день для нас это праздник. Каждый день, братья и сестры, бывает и по два раза у нас праздник. Целый день праздник. И эти дни, братья и сестры, так легко на душе. И так вот хорошо на душе быть в общении с братьями, сестрами, даже с теми, которых мы вот так в лицо никогда не видели друг друга, да? Вы нас не видели, ну, может быть, кто-то и видел где-то когда-то. А по большинству мы друг друга не знаем. По большинству мы друг друга и не видели никогда. Но скажу, братья и сестры, один секрет, который все мы знаем, что мы дети одного отца. И хотя мы по лицу разные немного, да? Мы смуглые, вы светлые, кто-то такие, но у Бога нет лицеприятия. Мы взываем к одному Богу, к одному Отцу Небесному, и мы все похожи друг на друга, потому что все взываем к одному единственному Богу, Отче наш. Это Бог нас, наш, который спас нас, который пришел в этот мир, который не лицеприятен, но любви обилен. Он открывает объятия свои и призывает всех. И слава Господу, братья и сестры, что некогда и к нам Господь Иисус Христос пришел в наш грешный табор, пришел, братья и сестры, ради того, чтобы грешные цыгане не погибли, а чтобы были спасены. Какая это большая радость и благословение для нашего народа. Братья и сестры, мне хотелось бы прочитать Слово Божие, которое все вы знаете на память, но напоминая нам Бог об этом, братья и сестры, мы будем читать Слово Божие. Исаия 66 глава, 1 и 2 стих. Такие слова. «Так говорит Господь, небо – престол мой, а земля – подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя». Мир, небо, земля и все, что находится на земле, на небе, все соделал Господь. Читаем дальше. «И все сие это было, говорит Господь, а вот на которую я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим». Братья и сестры, это Слово Божие меня так радует, потому что Бог так велик, небо престол Его. Я представляю Бога, братья и сестры, очень большим. Если это небо, которое мы не можем вместить, Он Его престол, а земля, на которую мы ходим, в подножье ног Его, то какой Он большой, братья и сестры? Какой Бог всесильный? И если Бог соделал, братья и сестры, с одним словом этот мир, сказал, да будет свет, и стало так, сказал земле, чтобы была земля, свет, воздух, все собрал и сделал человека, какой большой Бог, братья и сестры? Какой Он сильный? И этот великий Бог, братья и сестры, говорит такие слова. «Где же вы устроите мне дом, если я такой большой? Где вы найдете моему сердцу покой?» Оказывается, братья и сестры, Бог хочет упокоиться, хочет найти спокой. Не то, что у Бога нет покоя, а Он хочет, чтобы в наше сердце вошел и там нашел покой. Он хочет, чтобы маленькое сердце, Бог такой великий, поместился. И часто, братья и сестры, не помещается в наше сердце этот великий Бог. Хотя Он пришел на землю, братья и сестры, Иисус Христос, и родился как обыкновенный мальчик, ради того, чтобы все к Нему подошли, и всем иметь доступ, чтобы пришли к Нему. Он родился в бедных яслях только из-за того, чтобы показать любовь на земле. Любовь. И как часто, братья и сестры, человек не может принимать этого великого Бога, который вездесущий, который везде и повсюду. Как же мы, братья и сестры, устроим дом в нашем маленьком сердце для нашего великого Бога? А вот второй стих написано. «Все сие сделала рука моя, и все это было, говорит Господь, а вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим». Как чудно все сотворил Бог, братья и сестры. Бог хочет, чтобы люди смирялись перед Ним, перед великим Богом, и трепетали от Слова Его, сокрушали дух свой. Вот на кого я прозрю. Вот в чьем сердце я найду покой, в чьем сердце я сделаю обитель мой. На сокрушенного и на трепещущего перед Словом Моим, над смиренным духом. Часто Бог, братья и сестры, не может с нами говорить, потому что наша гордыня, гордость наша, не допускает Господа достучаться до нашего сердца. Хотя Бог так велик, братья и сестры, что Он может и зайти в душу, и без нас, но Он не хочет. Врываться Христос никогда не врывался в сердце и в душу. Написано в Откровении 3:20, «Се стою у двери и стучу». Постоянно стоит Господь у двери нашего сердца и стучит. Этот великий Бог, который создал тебя и меня. Но как часто, братья и сестры, человек не принимает этого и не хочет понимать, что Бог так велик, все создал в этом мире и нас создал по образу своему и по подобию своему. Наша гордость противостоит Ему, и Бог не может на нас смотреть, братья и сестры, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Так написано. Но представьте себе, братья и сестры, человек может из себя сделаться противным Богу. Бог человека создал как венец творения своего. Он сначала создал небо, землю, траву, зелень. Все создал для того, чтобы потом создать человека, чтобы человек жил. А напоследок создал Бог человека по образу своему и по подобию своему. И этот человек, братья и сестры, не способен принимать Иисуса Христа, Бога в сердце своем. Почему? Потому что стоит какая-то бронь впереди, гордость наша, я, наша буква «Я». Вот я такой справедливый, хожу в церковь, пасюсь, молюсь, даю десятую часть, как фарисей сказал. Но никогда мы не можем сказать, братья и сестры, такие слова, как сказал Митр: «Господи Боже, будь милостив ко мне, грешнику, если в нашем сердце гордость». Да я не такой уж грешный. Я не убивал, я не горду. Я там не такой, как те последние, которые все это делают. Я вот хороший грешник. И при том я хожу в церковь, молюсь Богу. Это все прекрасно, все хорошо, дорогой мой друг. Но если ты не преклонился пред ногами Иисуса Христа в свое время и не пригласил Его в сердце своем, и не смирился перед Богом, и не сокрушился дух твой перед Ним, и ты не принял Его, все это зря, братья и сестры. Наша мертвая религия, она не прославляет Бога. Можно ходить, можно петь, можно говорить, но если в сердце нашем нету Бога, братья и сестры, мы пустые. Пустые христиане, поверхностные. Хожу в церковь, потому что, чтобы на меня никто не показал рукой, что я вот такой человек, не хожу в церкви. А в сердце моем пустота. А Бог не хочет этого, братья и сестры. Говорит, где место покоя моего? В сокрушенном и смиренном сердце. Вот куда я презрю. Вот на кого я презрю. Вот кого я люблю. Тех, которые сокрушают сердце свое, умоляются предо мной. Я великий Бог. Бог говорит, вселю в сердце их и буду ходить в них. Как прекрасно, братья и сестры, когда мы смиряемся перед нашим Богом и нашу гордость удаляем, и тогда мы приятны перед Богом. Представьте себе, братья и сестры, человек может быть противен Богу, когда Бог так любит его, а он заставляет Бога, чтобы Бог противился ему. Представьте себе, если бы вы поставили перед собой ненужную вещь, такую, которая вам не нравится вообще, которая противная вам, как бы вы смотрели на эту вещь? Наверное, убрали бы долой с глаз, побыстрее, чтобы не видит. Так точно находится человек гордый пред Богом. Он не может смотреть на гордость человеческую. А он, братья и сестры, ищет смиренный и сокрушенный дух. Мне вспоминается, братья и сестры, история, которую вы все знаете, я немного прочитаю. Мы читаем это книга Ионы, 3 глава, с 4 стиха я прочитаю несколько стихов, такие слова. «И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти один день, и проповедовал, говоря, еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. И поверили ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретище от большого из них до малого». Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего и снял с себя царское облачение свое, и оделся во вретище, и сел на пепле, и повелел превозгласить и сказать в Ниневии от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили, и чтобы покрыты были вретищем люди и скот, и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. Братья и сестры, я удивляюсь этому народу. Какое смирение у них большое. Когда Иона пророк проповедовал по городу, люди, покайтесь, потому что через 40 дней истреблен будет этот город. И люди поверили Богу, братья и сестры, через слово Ионы. И сразу смирились до низко, братья и сестры. И на свою голову пепел ставили, и сразу объявили пост. И сразу смиряются перед Богом. И это дошло до царя. Но высшего в той стране уже не было, братья и сестры, в том городе. Царь – это самая высшая вот личность, которая может быть между городом или между страною. И он сам царь, братья и сестры. Смотрите, какое у него низкое вот перед Богом. Он может смиряться. Смирение у него какое. Снял себе царскую одежду. Брал на себя другую одежду. И возложил пепел на голову свою. И унизился, и сказал, всем объявите пост, ни малый, ни великий, ни скот, не будем ни есть, ни пить, ничего, потому что на нас грядет беда. Бог сказал через 40 дней истребить Ниневию. Люди, покайтесь. И вот все люди, братья и сестры, в таком смирении, низком пали перед Богом и говорили, может быть, еще Бог нас помилует. Царь говорил сам, братья и сестры, и что вы думаете? Бог помиловал, и увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог. Братья и сестры, как прекрасно умоляться перед Богом нашим, как прекрасно стать перед Ним на колени и умолять Его. Когда этот зов звучит, погибнешь уже 2000 лет. Кто не имеет Иисуса Христа в сердце своем, станет перед судом и погибнет. Дорогой мой друг, может быть, ты сегодня стоишь в гордыне своей перед Богом, в праведности своей перед Богом, что ты справедлив и безгрешен, но такого человека нет. Все согрешили, написано, и лишены славы Божьей. И все мы ходим перед Богом, братья и сестры, в немощах наших, и в болезнях наших, и в грехах наших. Стоит нам сегодня, братья и сестры, смиряться на колени, прах наложить на голову свою и призывать имя Господа, чтобы Бог воззрел на нас, чтобы мы не были противными пред лицом Его. Как важно, братья и сестры, когда Бог обращает на тебя внимание. Я вспоминаю, Иисус Христос рассказывал притчу такую. Два человека вошли в храм. Один фарисей, другой митр. И тот пошел молиться Богу, и этот пошел молиться Богу. И вот фарисей молится Богу и говорит, «Слава тебе, Господи, что я вот такой хороший, что я отдаю десятую часть от всего того, что я приобретаю. Я не такого, как прочие люди или как этот митр. Я вот хороший, и он действительно был хороший фарисей, братья и сестры. Между фарисеями это была нормальная жизнь быть вот таким христианином, богобоязненным, ходить в церковь постоянно, вот, поклоняться Богу, обряды разные делать. Но в душе в его, братья и сестры, было пусто. А это Бог знал, что он только приходит для того, чтобы люди видели его, и для того, чтобы прославиться в эту церковь. А здесь, братья и сестры, стоит на коленях митр, который видит свою грешную душу перед Богом, свое несчастье перед Ним, и видит свое грязное сердце перед Богом грешное, ударяя себя в грудь, даже не смеет поднимать глаза на небо, братья и сестры. Вот смирение перед Богом нашим. И говорит: «Господи, будь милостив ко мне, грешнику». Братья и сестры, как прекрасно, когда мы смиряемся у ног Иисуса Христа и видим свое грешное состояние, и можем говорить, как некогда этот митр, этот царь: «Может быть, Бог смилуется надо мной, я такой грешный. Господи, будь милостив ко мне, грешнику». Сколько, братья и сестры, Бог терпит нас. Уже 6000 лет, как человечество перед Богом ходит, и Бог терпит каждого из нас. Бог терпел наших праотцов, отцов наших, дедушек, бабушек. Он терпит и нас. Терпит, потому что любит, братья и сестры, любит. Но придет время, когда закроется эта благодать, когда не сможешь стучаться, когда уже не будет доступа прийти к Богу, и тогда ты уже пожалеешь, но будет поздно. А этот момент может настать, братья и сестры, сегодня или завтра, мы не знаем. Разве мы не знаем, братья и сестры, разве мы знаем, что завтра будет с нами? Мы не знаем, братья и сестры, выйдем отсюда, будем ли живы или нет. Сколько людей погибает, братья и сестры, перед Богом, просто так, невинны. А сколько людей, которые знают Бога и не раскаивались, и не приглашали сердце своего Иисуса Христа, погибают в грехах своих. И это очень страшно, братья и сестры. Бог терпит нас для того, чтобы помиловать нас. А человек этого не замечает. Говорится в пророках так, пророк Исаий написал такие слова: «Я обращал руки мои к вам каждый день, к народу непокорному, ходящему по сердцу своему». Каждый день. Господь Иисус Христос, братья и сестры, когда ходил на земле, у Него была такая большая любовь и такой труд. Он каждый день помиловал людей. Он каждый день ходил между грешными людьми, очищал проказу, прощал грехи, воскрешал мертвых, слепому зрение давал. И каждый день, братья и сестры, он бывал в храмах, учил, проповедовал. А напоследок, братья и сестры, как будто Господь Иисус нас Христос заработал это, люди кричали: «Распни, распни Авараву, отпусти». Я вчера был с вами в храме. Я позавчера исцелял ваших матерей, отцов и детей ваших. Сегодня достоин ли я этой казни? Распни. Но слава Господу, братья и сестры, что Господь пострадал. И последнее слово Иисуса Христа совершилось. Помните, на горе Голгофской, когда испустил дух и сказал: «Совершилось, совершилось, дорогой мой друг, спасение твое». Неужели ты равнодушен к этим страданиям? Неужели твоя гордость не допускает Иисуса Христа стучаться в твоем сердце? Неужели ты сегодня не пристанешь на колени перед Ним и не скажешь, как митр: «Господи Боже, будь милостив ко мне, грешнику! Я погибаю! Я не хочу больше так жить! Прими меня! Воззри на меня! Удали мою гордость! Дай мне силы, чтобы стать перед Тобой, чтобы Ты посмотрел на меня с Твоим взором, Как прекрасно, братья и сестры, когда мы смиряемся перед Господом нашим. Я еще хочу прочитать Слово Божие, где написаны такие прекрасные слова, братья и сестры. Это Господь говорит. «Не медлит Господь исполнением обетования». Апостол Петр говорит, 2 Петра, 3 глава, 9 стих. «Не медлит Господь исполнением обетования». Господь, братья и сестры, обещал. «Я иду к Отцу моему», 14 главе, помните, Иоанна? «И когда пойду, приготовлю место и приду опять, чтобы взять вас там, где я. Ибо где я, там и слуга мой будет». И мы все ждем, братья и сестры, это обетование. Когда же Господь придет за нами и возьмет нас к себе, там, где Он приготовил место? Но, дорогой друг мой, помни, что не медлит Господь этим обетованием. Не медлит, как некоторые почитают, то медлением. Может быть, среди нас, братья и сестры, есть такие души, которые думают, вот медлит Бог уже 6 тысяч лет или 2 тысячи лет, как Иисус Христос вошел на небо, еще нету ничего, наверное, ничего не будет. Нет, дорогой друг, ты ошибаешься и глубоко ошибаешься. Слово Божие говорит, не медлит. Почему, братья и сестры, не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают, то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Слава Господу, братья и сестры. Вот сестра хочет покаяться. Встанем для молитвы.